Глава 12. Деньгам нужно понравиться. Как сделать себя симпатичным для денег? Не только вам должны нравиться деньги, но и вы должны им нравиться. Не только вы совершаете выбор, но и деньги его совершают. Мы учимся. Каждый день мы учимся взаимодействовать с изменениями. Каждый день — это новый день в новом времени и в новом пространстве. У нас в опыте нет этого дня, даже если это просто понедельник, весна или зима. Это новый понедельник, такой, которого еще не было. Вы еще не были в 2025 году, не были в текущем возрасте, не были женой или матерью, не были бабушкой или начальником. Смена статуса, физических и эмоциональных состояний во времени всегда влияют на контекст. Взаимоотношения с деньгами тоже претерпевают изменения. В детстве мы взаимодействовали с деньгами как дети, которые не знают ни цены, ни ценности денег. Относятся как к квантикам, и тратят столько, сколько родители позволяют потратить. Затем мы вырастаем. И, возможно, меняется ситуация в семье. Кто-то умер или потерял работу, и ценность денег становится иной. Мы вынуждены идти работать или сменить профессию по собственному желанию. Взаимоотношения с деньгами изменились. Они не те, что были год или три назад. Приходят взаимоотношения абсолютно новые, в которые включены начальники и владельцы компании, где вы работаете, премии, надбавки, штрафы и долговые обязательства. И это тоже новые взаимоотношения с деньгами. Мы больше не смотрим на них, как на фантики, не распоряжаемся по-старому. Хотя всегда есть те, кто остается в фантазиях детства, что деньги упадут с неба. Появляются долговые обязательства, ипотеки, большие покупки, и ко всему этому примешивается внешний кризис, который тоже влияет на ваши отношения с деньгами. Фигура денег превращается и превращается и превращается. Правильным ответом на эти вызовы будет адаптация. Ваши личные изменения вслед за изменениями денег. Не стоит ждать, что внешние обстоятельства будут меняться, а вы будете оставаться на месте, ожидая, что все само собой наладится. Потерянная работа вернется, а прежнего дохода будет достаточно для нынешней жизни. Так не будет. Если вы хотите быть с деньгами, важно смотреть на их изменения и меняться вместе с ними. Меняются они, меняетесь вы. Я уже говорила, что деньги — иерархическая фигура, большая, чем человек. Это значит, что обижаться на них или требовать от них чего-то бессмысленно и самонадеянно. Воспринимайте изменения денег во внешней среде как распоряжение начальника, приказ военного генерала или просьбу старшего. Они инициируют изменения, а вы следуете за ними, поспевая и не ропща. Это требует некой физической подготовки. Поспевать надо уметь. Для того, чтобы соответствовать этой скорости изменения денег и денежной ситуации, нужно воспитывать в себе денежную гибкость. По сути, я говорю именно о ней с самого начала главы. Все меняется, и вы меняетесь. Вы и деньги должны стать сообщающимися сосудами, а не самонадеянными, требовательными, капризушами, вечно обиженными на то, что деньги снова к вам не пришли. Это вы должны надеть кеды и отправиться туда, где деньги. Если они у вас были и закончились, вам нужно снова отправиться на их поиск и снова позаботиться о накоплениях. В книге Спенсера Джонсона «Где мой сыр» максимально просто изображены два типа человеческого поведения. Первый – ожидания, страхи и требования. Второй – преодоление, новизна и поиск решений. Примечание. Патрик Спенсер Джонсон – американский ученый, автор мотивационной литературы. Конец примечания. На примере двух мышей, припеваючи проживающих у кладовки с сыром, он описывает основные поведенческие механизмы, предлагает задуматься и выбрать свои. Проснувшись утром, мыши обнаружили, что в кладовке нет сыра. Он просто закончился. Одна из мышей считала, что надо просто подождать и потребовать сыр. А если он в кладовке уже был, он снова сам появится, сам по себе. Просто потому, что так уже было. Потому что они этого требуют и желают. Вторая мышь приводила аргументы, что сыр просто закончился, ибо они его съели. Он не появился в кладовке сам по себе, им нужно разбираться и искать новый сыр в новой кладовке. Но первая мышь кричала и требовала возвращения утраченного сыра. Прочитав книгу, вы узнаете себя и, возможно, отправитесь на поиски своего сыра. Или сочтете идеи бредовыми и будете продолжать ждать сыр, не двигаясь с места. По отношению к деньгам метафор много, но мне нравится идея о том, что деньги — это большой и взрослый человек. Этакий мудрец, давно живущий и всезнающий. Не только вы по своему велению и хотению решаете, что деньги должны у вас быть. Как это ни странно, деньги тоже это решают. Как если бы вы решили, что кто-то к вам должен приехать. Кто-то известный, мудрый и почтенный. Просто потому, что вы его позвали, он приедет? Отнюдь. Вы не просто должны позвать его, вы должны сделать что-то, что станет аргументом для его выбора при прочих равных. Вы должны ему понравиться. Да, вы должны понравиться деньгам. Звучит странно, но вы же хотите инструментов, которые помогут вам иметь деньги и обладать ими. Деньги – живая энергия, а не бумажки, которыми стоит раскидываться по своему усмотрению. Просто побольше набрать и исполнить свои желания. Вовсе нет. Если бы это было так, то вы бы сейчас не прослушивали эту книгу и не пытались найти решение, как сделать так, чтобы деньги у вас были и были постоянно, не покидали вас, не уходили. Люди ссорятся и расстаются на время. Довольно часто люди расстаются навсегда. С деньгами та же история. Вы можете расстаться с ними без шансов на возвращение, если не заботиться о них. Вы должны понравиться деньгам, стать тем, кто им симпатичен, не противен. Представьте, что вы выбираете себе новую работу, в которой вы хотите работать очень долго, вероятно, всю жизнь. Работа — это не нечто механическое. Это коллектив, люди, начальник, собственник. Напишите список критериев, требований, пожеланий от них. Чтобы вам было хорошо на этой работе, чтобы вы могли остаться. Что вы хотите, чтобы они делали для вас? Перечисляйте все, что придет в голову. Можно составлять список несколько дней, размышляя и продумывая, визуализируя, проверяя на реалистичность. Не торопитесь. Пусть этот список будет адекватным. Не заносите туда нереальное и несбыточное. Закончив, посмотрите на него. Теперь представьте, что вы меняетесь местами с теми, кому вы хотите прийти, с теми, кто должен вас встретить, и вы увидите список критериев, которым вы лично должны соответствовать, чтобы деньги пришли к вам и остались. Подчеркните те пункты, которым вы соответствуете, зеленым карандашом, а те, которых у вас нет, красным. Красный список – ваша зона роста. Те качества, которые вам следует развить, чтобы понравиться деньгам. Деньги – пожилой мудрец. А вам нужно честно ответить себе на вопрос. Зачем ему к вам? Зачем вы нужны мудрому старцу? С какой стати он должен прийти к вам? Обоснуйте это для себя искренне и по-взрослому. Обоснуйте для себя, обоснуйте для денег. Ибо это серьезные взрослые отношения. И до тех пор, пока вы капризничаете и требуете, ничего не будет происходить. Как только вы вступите в адекватные взаимоотношения с деньгами, как только у вас появятся аргументы, и вы изменитесь для денег, чтобы понравиться им, вы им понравитесь. Нам кажется, что все должно происходить само по себе. Например, я решила выйти замуж или стать любимой, но я не задумываюсь, какой мне нужно стать, чтобы быть любимой. Нам не нравится идея о том, что мы должны кому-то соответствовать. Взяли из интернета фразу «полюби меня такой, я ничего не буду делать». Так не бывает. Вы должны стать такой, чтобы понравиться мужчине. Для начала нужно ответить на вопрос, какой я должна стать, какие женщины нравятся мужчинам. И критерии должны быть мужские, а не женские, ибо женщины почему-то представляют себе, что мужчинам нравятся те, у кого расчесаны волосы, накачаны губы, такой-то размер груди и непременно кружевное нижнее белье. Спросите мужчину, он скажет, что эти вещи он не берет в расчет, и ему нужны совершенно другие компоненты, чтобы посмотреть, влюбиться, остаться, жениться. Вечный вопрос, почему одних любят, а других замуж берут. Я раскрываю в книге «Реальная любовь». Здесь мы ведем речь о деньгах, а значит, нам нужны критерии тех, кто понравится. Деньгам. Представляя себе приход на любимую работу, мы приближаемся к этой идее. Вы можете продолжать рассуждать на тему и искать критерии, чтобы стать тем, кто симпатичен и может понравиться деньгам. Контакт с деньгами – это усилия с обеих сторон. Нельзя обесценивать, нивелировать или полностью игнорировать контакт с деньгами, ибо это особый вид контакта, и ваш вклад тоже должен быть ощутим.